Пошли, папа. И запомни, я твоя дама. Один взгляд в сторону, и я, сделав тебе сцену, уйду в ночь. Тот самый Губин. Ему не удалось и час поработать, как явился Губин. По своему обыкновению без телефонного звонка, словно был белый день. Выпивший, веселый, гладкий, удобный и добротно одетый, что называется, ухоженный. Всегда он являлся именно таким, и домой, и в больницу, и на заседание президиума исполкома. «Тебе надлежит завизировать», — сказал он и протянул Стеменке свою вечную цвета крови ручку с золотым пером. «Возьми мое стело и поставь свой гриф. Можешь не читать. Все возвышенно, изящно и монументально. Губин стилем владеет». Это был тот самый Борька Губин, с которым они когда-то, черт знает как давно, ездили по грибы. Тот Губин, который влюбился в Варвару, а потом внезапно возник в современной печати. «Б. Губин», — читал Устеменко все эти длинные годы, и каждый раз удивлялся, неужели это тот самый Борис? «Представь, тот самый», — со вздохом подтвердил Губин, когда они встретились в Лунчанске после войны. Оплешивил несколько, обрюзг, но тот самый. Конечно, кому война мачеха, кому мать родная. И он со значением поглядел на орденские планки, которых было не так уж мало на устеменковском заношенном кителе. О Варваре он знал больше, чем Устеменко, и знал как-то удивительно скрупулезно. Помнил фамилию того вояки Козырев, и даже ухитрился однажды пить с ним водку в ресторане гостиницы «Москва». «Это зачем же тебе?» — простодушно удивился Устеменко. «Хочу все знать», — названием журнала ответил Борис Эммануилович. «Я любопытный, да к тому же профессия обязывает». Владимир Афанасьевич взглянул прямо в глаза Губину своим режущим из-под мохнатых ресниц почти всегда суровым взглядом. Когда-то Варвара сказала, что глазами, а враждебные ему глаза, он, наверное, высекает искры. Но сейчас искры не получилось. В юности добрые, нынче глаза Губина стали просто студенистыми. Что-то в них пропало, но нечто и новое появилось. Неопределенность, что ли? «А разве профессия журналиста обязывает копаться в таких делах?» — спросил Устеменко при первом их свидании. «Вот не знал». «В каких это в таких?» — вопросом же ответил Б. Губин. «Варвара Родионовна для меня, значит, неизмеримо больше, чем ты можешь предположить». Устеменко пожал плечами. Он ненавидел разговоры на эдакие темы. Да и какое ему могло быть дело до того, на что намекал Губин? Намеки тонкие на то, чего не ведает никто, как любил говорить Богословский. Но все-таки неприятно Устеменке сделалось, а это, видимо, Губину и надо было. Потом Борис поинтересовался, не попадалась ли Володе его фамилии в печать. «Попадалось», — сухо ответил Устеменко. «И как?» «Красиво пишешь», — усмехнулся Владимир Афанасьевич. «До слез. Давеча я прочитал и святая святых Богословского операционная». «Запомнил», — удивился Губин. «Мы все запомнили», — продолжал Устеменко. «И не только это. Вот еще, считавшийся раньше безнадежным, больной эст возвратился к жизни, к радости созидательного труда, к пению птиц, к веселому шуму ветра, к счастью созидания. Чудотворцем в белом халате был Богословский. Так?» «Примерно так», — зло розовея сказал Губин. «А что? Стиль времени». «Только Салов никогда безнадежным не был», — пояснил Устеменко. «А насчет созидания, так ведь он просто нормальный снабженец». Такой была их первая беседа. А потом Губин накропал что-то крайне розовое о ходе строительства корпусов больницы, выдумал несуществующую крановщицу Люсю Жирко и уже вредно наврал про сроки, в которые новое издание гостеприимно распахнут свои двери навстречу